Глава 28. Я очнулась не сразу. Сначала вернулось тело. Тяжелое, непослушное. Потом движение легких, медленное, аккуратное, словно кто-то делал вдохи вместо меня. Я лежала и слушала свое дыхание, как слушаю чужое, с настороженным вниманием, боясь вмешаться и все испортить. Собственный пульс отзывался глухо, неровно, и на секунду мне показалось, что он существует отдельно от меня, как что-то ненастоящее, разрешенное лишь на время. Я не открыла глаза сразу. Казалось, если посмотрю, пространство окончательно определится, зафиксируется, и тогда уже нельзя будет сделать вид, что все это временно, что я просто устала, что мне просто нужно полежать еще немного. Запах был первым ориентиром, слишком чистый, без привычных примесей дома, ни кофе, ни пыли, ни кондиционера для белья. Пустой запах, такой, в котором памяти не за что зацепиться. Я пошевелила пальцами, медленно, проверяя, подчиняются ли. Связки откликнулись с задержкой, будто между командой и действием пролегла тонкая прослойка ваты. Неприятно, но терпимо. Где-то рядом негромко щелкнуло, не резко, спокойно. Звук не напугал, но дал знать, я в реальности. Я открыла глаза. Потолок был белым, ровным, без трещин. Такой потолок не запоминают. Он не оставляет следов, как лица людей, которых видишь каждый день и не можешь потом вспомнить. Я лежала, глядя в потолок, и не могла понять, давно ли я здесь. Минуты не цеплялись друг за друга. Они рассыпались, как бусины без нитки. Я пыталась собрать их воедино, но пальцы скользили. Голова была странно ясной. Это пугало больше всего. Ни мутной, ни туманной. Я знала, где нахожусь. Знала, почему. И одновременно не верила. Внутри все было, как натянутая пленка. Еще держится, но стоит нажать и лопнет. Мысли не бежали, они стояли, смотрели на меня, ожидали, что я первая моргну. Я повернула голову. У стены тумбочка. На ней стакан воды, таблетки в пластиковом контейнере. Все расставлено так, будто здесь ждут, что я буду послушной. Буду пить, глотать, молчать. Я усмехнулась. Получилось криво. Тело все еще казалось чужим. Не больным, отстраненным. Как будто я смотрела на себя изнутри, с задержкой. Поднимаю руку, и она поднимается на долю секунды позже. Я закрыла глаза и сразу увидела его. Не лицо, ощущение. Присутствие. Ту самую точку, вокруг которой все во мне выстраивалось. Даже здесь. Даже сейчас. Марат. Он приходил. Или мне показалось. Здесь границы реальности стерлись. Иногда я уверена, что слышала его шаги. Иногда, что это просто тележка медсестры. Но тело реагировало одинаково. Внутри что-то резко подавалось вперед, будто я все еще ждала. Он всегда появлялся без предупреждения. Как будто у него был ключ от моего внутреннего пространства. Его голос спокойный, уверенный, низкий, такой, которому хочется верить, потому что он не уговаривает, он решает. Его руки теплые, тяжелые, надежные, как будто мир можно удержать ладонями. Его улыбка не та показная для остальных, а настоящая, редкая. Когда он не защищается, когда уголок губ дергается чуть раньше, чем он позволяет себе улыбнуться полностью. Улыбка человека, который умеет заботиться, но боится, что это заметят. Я поймала себя на том, что жду его шагов в коридоре, как собака, которая делает вид, что ей все равно. Глупо. Я же сама сделала все, чтобы он ушел. Выжгла, оттолкнула. Я снова закрыла глаза. Может, если ему станет неуютно, если он почувствует, как меня выворачивает изнутри, то придет? Жалкая мысль. Марат всегда выбирал не людей, а состояние. Не характер, не смех, не взгляд, а надлом. Неосознанно. Не потому, что злой, а потому, что иначе не умел. Его мать – первая катастрофа. Первая женщина, которую нельзя было спасти. Первая, за кого он держался до белых костяшек и все равно потерял. Ее болезнь въелась в него, как запах дыма в одежду. Можно стирать, проветривать, делать вид, но он все равно остается. Он научился жить на грани чужого распада. Быть нужным – это его наркотик. Быть последним, за кого держится, когда рушится потолок. Может быть, забота для него не просто нежность, а про контроль? Может быть, забота для него не про нежность, а про контроль, про страх потерять, про вину, которую он таскает, как камень в кармане, И если это так, то я была идеальной, сломанной, но не до конца, достаточно сильной, чтобы не развалиться у него на руках, и достаточно треснувшей, чтобы не чувствовать себя героем. Меня передернуло. Я сжала простыню так, что ткань хрустнула под пальцами. Я любила его. Жестко, глупо, безумно. Но в этой любви было слишком много сделки. Я рядом, значит, ты со мной. Я держусь, значит, ты выбираешь меня. Я терплю, значит, ты не уйдешь. Это не было светлым чувством. Это было жаждой и страхом. Страхом снова остаться одной, без роли, без смысла, без его тяжелого взгляда, который будто удерживал меня на земле. Я открыла глаза. Белые стены, тишина, чистота. И от этого хотелось разнести все к черту. Где-то щелкнула дверь. Шаги. Я не вздрогнула. Я разозлилась. Дверь открылась. «Пора», — ровно сказал голос. Я встала. Ноги ватные, но держат. Это уже победа. Я смотрела не вперед, а куда-то внутрь. Так безопаснее. Стены скользили мимо, не оставляя следа. Здесь слишком много поверхностей, которые могли отразить меня. И я старалась не ловить в них свой силуэт. Я боялась увидеть не себя, а то, чем меня уже считали. «Как себя чувствуешь?» — спросила медсестра. Я усмехнулась. «Жива». Она что-то записала. Им важны формулировки. Мы остановились у двери. «Доктор ждет», — мягко сказала она. «Пойдем, Лера». Имя упало на пол, как стекло. Звук есть, смысла уже нет. Я почувствовала, как внутри поднимается холодная, злая решимость и сделала шаг вперед, потому что, если это игра, я хотела пройти ее до конца. Марат. Он вышел из палаты матери с ощущением, будто внутри что-то окончательно сорвали с креплений. Грудь сдавила так, что пришлось вдохнуть через зубы, иначе бы застонал. Не боль, хуже. Смесь злости, страха и бессилия, которые некуда девать. Мать была здесь, и уже не здесь одновременно. Живая, теплая, дышащая и при этом ускользающая, как вода сквозь пальцы. Он видел ее глаза, цепляющиеся за него тонкой ниткой. Слышал голос, знакомый, но будто из другого измерения. И понимал, удержать нельзя. Ни силой, ни любовью, ни злостью. Он вышел. И белый коридор тут же сомкнулся вокруг, как ловушка, в которую он годами бегал по кругу в надежде однажды выбраться. Марат сжал челюсть так, что заныли виски. Хотелось ударить стену, воздух, себя. Хотелось бежать, Ксю, немедленно, проверить, увидеть, убедиться, что она есть, что она не стала еще одной тенью в этом бесконечном коридоре. Мысль о том, что она сейчас где-то здесь, за стенами, маленькая, упрямая, решившая за всех, рвала его изнутри сильнее, чем страх за мать. Она сказала, что останется в клинике. И он принял это слишком быстро, потому что новость о матери выбила почву из-под ног, потому что он едва держался вертикально, потому что, если бы начал спорить, развалился бы прямо там, при ней. И он отступил, и теперь это жгло его изнутри. Он не стал ждать отца с сестрой. Поцеловал мать, которая снова погрузилась в свой мир, развернулся и пошел, почти бежал. Белые стены мелькали по бокам. Запах клиники врезался в нос. Стерильный, липкий. Будто все человеческое здесь вымывали до остатка. Он приблизился к посту медсестер. Сердце стучало, как набат. «Где Ксения?» Голос глухой, напряженный, не просьба. Медсестра подняла глаза. Она сразу поняла, о ком он. «Она в отделении. Посещения сейчас запрещены. Мне плевать». Он наклонился ближе, чувствуя, как внутри поднимается что-то темное. «Мне нужно с ней поговорить». «Девушка сама дала согласие на госпитализацию», — ответила медсестра, не повышая голоса. «Осознанно, без принуждения». Она выдержала яростный взгляд и добавила чуть тише. И попросила, чтобы к ней никого не пускали. Пауза. Слова врезались под ребра остро наточенным ножом. Она не хотела его видеть. Неужели он опять все испортил? Марат развернулся резко, будто его толкнули. Плечи напряглись. Руки сжались в кулаки. Внутри поднималась злость, глухая, тяжелая, без выхода. Он не знал, почему она осталась, не знал, как она там, не знал, что у нее в голове. И больше всего бесило, что он даже не имел права сейчас вломиться и все это выяснить. «Черт!» — выдохнул он сквозь зубы. Внутри все кипело. И тогда он подумал о Вадиме. Мысль была короткой, ясной, как направление удара. Вот кто был с ней рядом этим утром. Вот кто все это провернул. Вот кто предатель. Марат толкнул дверь выхода с такой силой, что та ударилась о стену. Холодный воздух рванул в лицо. Резко, почти больно. Он даже не почувствовал этого. Телефон уже был в руке. Большой палец нажал имя Вадим. Гудок. Один. Второй. «Где ты?» Бросил Марат в трубку, не дожидаясь приветствия. И в этот момент внутри что-то окончательно сорвалось с предохранителей.